Халид посмотрел на него, осведомившись, что ты стоишь. «Господин, ее надо выпороть», — сказал Ахмед, «хотя бы в назидание остальным женщинам, если другой причины нет. Ты повредишь ей кожу», — мягко отозвался Халид. «Может, поместить на время в темницу на хлеб и воду?» — предложил Ахмед. Халид покачал головой. Ахмед поклонился и вышел. Через минуту он вернулся со вторым стражником, на широком поясе которого висели сотни ключей. «Игбал будет заперта в своих покоях, пока я не отменю приказа», — сказал Халид. «Ты будешь отпирать дверь, чтобы ей вносили еду, и по любым другим случаям, когда я отдам специальное распоряжение. Служанка Ментас пусть будет заперта с нею. Снаружи дверей все время должны дежурить два вооруженных стражника. Они могут сменяться так же, как алебарщики. У тебя есть вопросы?» Балтасилар молча поклонился. «Можешь идти», — сказал ему Халид, а потом кивнул Кислару, который, схватив сопротивляющуюся Сару за руку, поволок ее за собой. «Что вы делаете?» — крикнула Сара, оборачиваясь к Халиду. «Куда он меня тащит?» Халид молча слушал возмущенные крики девушки. Когда они, наконец, смолкли в отдалении, он рухнул в кресло, мрачно уставившись куда-то в пространство. Косым неуверенно вошла в зал для аудиенций. Подняв голову и увидев ее, Халид застонал. «Нет, устало», — сказал он, — «не сейчас». «Халид, я должна с тобой поговорить. Уведите ее». Халид повелительно махнул рукой евнухам, сопровождавшим его бабку, и те мгновенно подхватили ее под старческие худые руки. «Халид, ну, пожалуйста», — попросила Косым, — «я займу у тебя совсем немного времени. Мне надо сказать тебе что-то важное». Халид дал знак служителям отпустить старую женщину. «Я на тебя страшно зол», — бесстрастно проговорил он, не глядя на нее. «Это ты захотела взять Сару на базар?» «Халид, пойми, она не стала бы пользоваться удобной минутой, чтобы сбежать, если бы ей тут было хорошо. Откажись от нее, найди другую». Внук ничего ей не ответил. «Она же убегает от тебя. Сколько ты сможешь держать ее под замком?» «Столько, сколько понадобится. И к тому времени я умру. Я чувствую, как ее влечет ко мне. Она напичкана европейскими понятиями о приличиях и цивилизованных манерах. Мне надо преодолеть эти преграды страстью, которая будет настолько сильной, что перед ней ничто не устоит». «Почему ты уверен, что сможешь это сделать?» — спросила Косым. «Уверен. Потому что со временем и моя мать научилась любить моего отца», — просто ответил Халид. Косым смягчилась и подошла поцеловать и внука в щеку. «Ты всегда был романтиком, сын моего сына. Пусть Аллах дарует тебе счастье». Она подобрала полы кафтана и на цыпочках вышла из зала, оставив Халида в одиночестве. Халид долго смотрел на закрывшуюся с закосом дверь. Конечно, он вовсе не был уверен в своем успехе. Мучительные сомнения раздирали его душу. Знает ли он когда-нибудь то полное счастье, которое пожелала ему бабка? Если Саре и раньше было невесело во дворце Орхидей, то теперь, после неудачного побега и трех дней заточения в стенах гарема, она впала в полное отчаяние. Лишившись возможности бывать в женской части дворца, она не видела никого, кроме Мемтаз, которая приносила ей еду и всячески старалась развлечь свою госпожу. Саре разрешено было иметь книги, но она уже успела все перечитать. А такие развлечения питательниц гарема, как игры с фишками и разноцветными шариками, ее не интересовали. Ее настроение совсем испортилось, когда Мемтаз сообщила, что Халид каждый вечер посылает за Фатьмой. Узнав от Мемтаз о появлении в гареме женщины с узлами, Сара попросила, чтобы торговки разрешили к ней прийти. с коим Мумтаз привела ее в покои Сары,